и от миллиардов блестящих на солнце песчинок исходит чудное золотистое сияние. Потом пересечь по длинной диагонали Красное море, сперва до Джибути, сгорающего от жары, и дальше, до Адена, на том берегу узкого пролива, отделяющего один мир от другого, все время двигаясь по следам поэта, молодого Рембо, странствовавшего здесь почти 70 лет назад, затем, чтобы измениться и стать другим, и все оставить позади, нырнуть в пустыню, чтобы забыться и вскоре умереть. Я читала об этом в книге. Но Ларс, сидя с Атласом за столом на кухне в домике у реки, этого не знал. И Юн не знал тоже. Но в Порт-Саиде он впервые увидел африканские пальмы под нестерпимо синим и низким небом. Он видит крыши приземистого города, базары и торговлю вдоль всех улиц до самой гавани и вдоль по причалу, у которого стоит теплоход «Пышка». В этом городе нет ничего, кроме базаров и голосов, кричащих на всех языках, в надежде что-то продать именно тебе, стоящему на палубе, прищурившись и крепко вцепившись в рейлинг. Ты должен спуститься по трапу и купить что-то. Ты просто-напросто обязан обзавестись этим. Если ты хоть чуток понимаешь свое счастье, и жизнь твоя сразу заиграет новыми красками, и сегодня лично для тебя баснословно низкая цена. Special price for you today! Все это оглушает и выводит из себя. Еще цимбалы или тавры и запах, от которого он почти теряет сознание. Перезрелые овощи вкупе с неизвестно каким мясом, плюс травы и специи, и что-то с костра, который он видит вдали на пристани. И он не знает, что они там жгут, но запах резкий. И Юн не сходит с корабля. Он выполняет свою работу, сгружает товар, надсаживается изо всех своих молодых сил, но он не сходит вниз по трапу, ни в свою свободную вахту, ни в какую другую. А когда вдруг внезапно темнеет, он с палубы смотрит, как на берегу продолжается в чуть замедлившемся темпе, в смешанном свете электрического и живого света, та же суета, и сейчас все кажется более привлекательным, чем в слепящем свете дня, но по-прежнему каким-то неприятным, с пробегающими тенями и тесными закутками. Ему 15 лет, он не сходит с корабля на берег ни в Порт-Саиде, ни в Адене, ни в Джибути. Ночью я просыпаюсь, сажусь в кровати и смотрю в темноту за окном. Снег идет. Дует ветер, за окном вихри, снежные сгустки ударяют в стекло. Там, где тропа спускается к озеру, лишь белое одеяло без контуров. Я выползаю из кровати, бреду на кухню и зажигаю маленькую лампочку над плитой. Лира поднимает голову на своем месте у буржуйки, но ее внутренние часы идут без сбоев. На улицу мы в 2 часа ночи не пойдем, она это знает. Тащусь в ванную, вернее, в каморку у входа, где у меня мойка, здоровый кувшин и ведро на случай такой погоды, когда мне неохота бежать за дом. Справив нужду, я присаживаюсь к кухонному столу с символической стопкой и последними страницами повести о двух городах. Жизнь Сидни Картона подходит к концу, кровь разливается вокруг него морем, сквозь красную пелену он видит ритмично работающую гильотину. Головы падают в корзину, которую меняют на новую, как только она переполняется. А женщины на площади сидят, вяжут и считают 19, 20, 21. И он целует ту, что стоит в очереди перед ним, и утешает ее словами. «Прощайте». Мы встретимся в стране, где нет ни времени, ни печалей. И вот наступает его черед, и он напоследок говорит миру и себе. То, что я сегодня делаю, намного лучше всего, что я делал когда-либо.